Юрий Клименченко, штурман дальнего плавания. В светлой памяти матери посвящается эта книга. Книга первая, в которой речь идет о событиях, рассказанных самим героем. Истинный курс. Глава первая. Через большие высокие окна широким потоком в класс вливается солнце. Дрожат и танцуют в солнечных лучах пылинки. За окном синее небо и чириканье воробьев. Весна. 1923 год. На стене висит огромная карта мира. Учительница истории Аполлинария Васильевна рассказывает о великих русских мореплавателях. Дежневе, Крузенштерне, Лисянском, Головнине. Тихо в классе. Урок захватил ребят. На третьей парте у окна сидит черненький круглоголовый мальчик. Глаза его остановились. Рот полуоткрыт. Мальчик этот – я. Микешин Игорь. Или, как меня зовут дома и в школе, Гоша. Ученик 4 класса А, 12 лет. Мысли мои далеко. Ревет океан. Громадные волны обрушиваются на клипер. Команда напугана. На мостике сам Иван Федорович Крузенштерн и... молодой, совсем молодой, бесстрашный мичман. С треском рвется нижний марсель, шквал. Падает стеньга, грозя пробить фальшборт. Крузенштерн хочет вызвать на аврал старшего офицера, но тут к нему подходит мичман. «Иван Федорович, разрешите мне, я сделаю». «Вы? Но вы очень молоды, мичман Микешин». «Я все сделаю, все!» Секунду командир колеблется, затем говорит. «Ну, идите, надеюсь на вас». «За мной, орлы!» «Я? А мичман это, конечно, я!» «Бросаюсь на палубу». «Самые смелые матросы окружают меня. Волны перекатываются через палубу. Мы рубим снасти и неимоверными усилиями выбрасываем стеньгу за борт. Опасность миновала. Я возвращаюсь на мостик. Иван Федорович жмет мне руку. «Спасибо, мичман. Я произвожу вас в лейтенанты. Вы достойны быть лейтенантом российского флота». «Эх, если бы так. А может быть по-другому?» «С Семеном Дежневым по Ледовитому морю?» «Или с Головниным на бриге Диана?» «Обмануть англичан и под полными парусами вырваться из плена, проявляя чудеса храбрости?» «Микешин!» Слышу я откуда-то издалека. «Ну-ка повтори, какие земли были открыты русскими в первой половине 18 века?» Я встаю, краснею и молчу. «Так какие же?» – спрашивает учительница. «Я прослушал, Аполлинария Васильевна». «Садись! Надо слушать внимательно!» Аполлинария Васильевна недовольна. Она считает меня рассеянным. Урок продолжается. Опять я уношусь мыслями вслед за русскими мореплавателями. Звонок. Аполлинаша, как мы ласково называли любимую учительницу, выходит из класса. Это последний урок. Гремя крышками парт, мы складываем книги и выбегаем на улицу. Рядом со мной Кокин, мой закадычный друг. Мы сидим с ним за одной партой, часто вместе занимаемся, помогаем друг другу. Вместе бегаем в Юсупов сад на каток или читаем потрепанные книги из моей библиотеки. Она не обширная, но в ней имеются все пособия, необходимые для настоящего мореплавателя. «Морские рассказы» Станюковича, «20 тысяч лье под водой» Жюля Верна и «Остров сокровищ» Стивенсона. Мечтаем приобрести 15-летнего капитана. Я твердо решил стать моряком, хотя в нашей семье моряков не было, и моря я никогда не видал. Чем же было вызвано такое решение? Вероятно, увлекли книги, да настоящая флотская форменка, которую случайно купила мне мама. Не было конца гордости, когда я впервые явился в ней в школу, и Аполлинаша сказала: «О, Микешин, да ты настоящий моряк!» Самым любимым моим развлечением были походы в морской музей в Адмиралтействе. Сегодня суббота. Мы идем с Кокиным по Лермонтовскому проспекту. Быстро, не глядя, чтобы не было соблазна, проходим мимо множества частных лавочек с пирожными, ветчиной, кренделями. Это не для нас. Очень дорого. У восьмой роты мы прощаемся. «Так как же, Кокин, пойдешь сегодня в музей? Зайди за мной». «Пойду, если мать не заставит сестренкой сидеть. Она, может, уйдет куда, а батя приходит поздно». «Ну, Кокушка, постарайся, приходи. Скажи маме, что в музей пойдем, отпустят», – прошу я. «Ладно, постараюсь. Жди часа в три». Кокин заворачивает на восьмую, а я бегу на заротную. Мы с мамой занимаем маленькую комнату в доме номер 17. Мама преподает русский язык в школе, отца у меня нет. Он умер в 1919 году. Живем мы с мамой дружно. Я прихожу из школы раньше ее и на примусе готовлю простенький обед. Если есть дрова, топлю печку. С дровами в Петрограде трудно, их часто у нас не бывает. Тогда в комнате становится неуютно и холодно. Мама в пальто проверяет тетрадки, а я поскорее делаю уроки, забираюсь с книгой на кровать и закутываюсь в одеяло. Когда у нас тепло и мама не занята, мы вечером пьем чай и ведем с ней бесконечные разговоры. Я рассказываю о своих делах, она мне о своих. В субботу мама всегда приходит поздно. Я влетаю в квартиру, не снимая пальто, развожу примус и ставлю на огонь вчерашний пшенный суп. Надо торопиться, скоро придет Кокин. Есть хочется страшно. Пока греется суп, наскоро подметаю комнату, мою грязную посуду и убираю ее в шкаф. Стучат. Неужели Кокин? Открываю дверь и впускаю Вовку Кокина. Готов? Сегодня мне повезло, мама никуда не идет. Отпустила до 8 часов. Сейчас, сейчас, Кокушка, говорю я, и обжигаясь, прямо из кастрюли ем кулеш. В Адмиралтейство мы ходим пешком. Так интереснее и дешевле. Да и трамваи всегда переполнены. Вагончики маленькие, тесные и неудобные. Люди висят на них гроздями. Нам, ребятам, не войти и не выйти, а больше не на чем ездить. Изредка протарахтит по булыжной мостовой уродливый грузовик. Шофер сидит в кабине, и по лицу его видно, как тяжело ему вести этого одра. Чаще всего попадаются громыхающие телеги с возчиками, одетыми в смешные длинные разноцветные жилетки. Мальчишки бегут за телегами и кричат: «Дяденька, прокати!» Нет, мы с Кокиным выше этого. Мы идем пешком. Вид улиц уныл. Дома стоят некрашенные, с обвалившейся штукатуркой. Многие окна забиты фанерой. На тротуарах мусор, обрывки бумажек, окурки. Некому убирать. Город еще не пришел в себя после тяжелых лет войны, голода и разрухи. Но все равно приятно пробежаться по прямым улицам Петрограда. Нам с Вовкой город нравится и таким. «Как ты думаешь, Вова?» – спрашиваю я Кокина, когда мы идем уже по улице. «Чем лучше командовать? Паровым или парусным судном?» «Я думаю, подводной лодкой. Вот такой, как Наутилус. Я обязательно буду подводной лодкой командовать». «Как? Ведь ты, кажется, не хочешь быть моряком», — говорю я несколько обиженно. «Мне самому хочется командовать Наутилусом». «Ну, это еще неизвестно. Может быть, и я стану». «Я, пожалуй, тоже буду командовать подводной лодкой», — небрежно бросаю я. «Ну нет, это уж не дело. Ты ведь все время говорил, что мечтаешь командовать Ретвизаном, а теперь вдруг подводной лодкой. Не можем же мы оба командовать Наутилусом». Некоторое время я молчу, обескураженный доводами Кокина. «Нет, можем. У нас будет много подводных лодок. Это уже Оливерна была одна. Ты будешь на Наутилусе, а я на морской пантере». Выход найден. Опасный разговор, который мог бы, как это часто бывает, привести к ссоре, потек по мирному руслу. «А здорово, Гошка! Ты со своей морской пантерой где-нибудь потерпел крушение или враги тебя подбили. Тебе пришлось опуститься на дно, а подняться не можешь. Подаешь сигналы, известные только мне. Я немедленно иду на помощь. Под водой беру тебя на буксир и увожу в тайное место для ремонта. А враги думают, что ты на дне лежишь и стерегут тебя. А потом ты отремонтировался, и мы вместе всплываем. Такого жару даем. Вот здорово, правда?» «Здорово», соглашаюсь я, восхищенный этой картиной. Я даже не замечаю, что подбита моя морская пантера, а не его Наутилус. Обычно никто из нас не хочет быть подбитым. «А я что-то знаю», неожиданно поет Кокин. «Что? Ничего ты не знаешь». Я твердо уверен, что Вовка ничего не знает, но любопытство мое задето. «Эдьке Радзевичу отец подарил бегаши». «Не может быть». «На валенке или с сапогами?» «Бегаши для нас – недосягаемое счастье. Мы с Кокиным катаемся на старых заржавленных снегурках». «На валенке. Он мне обещал дать покататься, когда сам накатается». «А как ты думаешь, даст он мне разок съездить на них в Юсупов сад?» «Не знаю. Может, и даст. После меня». «Ну ты скажи ему, Кокушка. Ты ведь с ним дружишь. Тебе он не откажет, прошу я». «Ладно, скажу», – важно кивает головой Кокин. «Вовка, у тебя сколько денег есть?» «У меня?» 2 копейки. И у меня 3. Давай купим по маковке. Обратно тоже пойдем пешком, ладно?» «Давай». Мы подходим к торговке. На груди у нее лоток с липкими грязноватыми маковками. Покупаем 2 штуки, 5 пар. Засовываем маковки в рот и довольно шлепаем дальше по весенним лужам Вознесенского проспекта. «Хорошо бы такую машину изобрести», мечтательно говорит Кокин, «которая бы человека по воздуху носила. Вышел из дому, надел на себя приборчик с пропеллером и поднялся в воздух. Раз — и у музея. Все бы тогда летали, трамваев не надо. Как ты думаешь, изобретут?» «Изобретут. Ой, что будет, представляешь? В школу бы все ребята прилетали. Да не скоро, наверное, изобретут». А фантазия несет нас дальше. Мы уже изобрели подводную лодку, лучи, которые на большом расстоянии уничтожают врагов, аппарат, который можно видеть через стены. Подходим к Адмиралтейству. Толкаем тяжелую дубовую дверь с надписью «Военно-морской музей». «А, молодцы, здорово!» — приветствует нас сидящий у печки старик. Он в подшитых валенках, в стареньком полушубке и шапке-ушанке. В музее холодно. Сидит старик у печки больше по привычке. Она не топится. «Это Федотыч, сторож, наш знакомый. Когда мы с Кокиным первый раз пришли в музей, Федотыч подозрительно оглядел нас и строго сказал: «Вы, пацаны, этого, того! Руками ничего не трогать, уши оборву!» «Да мы, дедушка, не будем, мы только посмотреть». «То-то посмотреть! Много вас тут смотрителей таких! Вон, у Каравеллы Колумба смотрители Рию оторвали! Идите, что ли!» Пока мы ходили по залам, острая бородка Федотыча показывалась то из-за угла, то из-за стеклянных ящиков с моделями, то торчала у знамен адмирала Ушакова. «Следит. Все время следит, старый. Не доверяет», — шептал мне Вовка. Внимательно осмотрев все, мы спустились вниз. Сторож сидел на своем месте у печки. «Ну что, насмотрелись?» «Да разве так смотрят? Здесь смотреть и смотреть надо. Ни день и ни два. Вот придете еще, так я вам кое-что расскажу». Видимо, наше примерное поведение и интерес, с которым мы рассматривали модели, расположили к нам старика. В следующий раз, когда мы пришли с Кокиным, Федотыч встретил нас как старых знакомых. Народу в этот день в музее было немного, и Федотыч, покинув свою печку, повел нас наверх. Как будто свежий соленый морской ветер пробежал по тихим залам музея, когда Федотыч своим старческим, несколько хриплым голосом начал рассказывать нам о славных боях, кораблях, матросах. Ожили модели, затрепетали победные знамена, зашумело море. Федотыч был старым матросом. Застал он еще и парусные корабли. Много лет провел на флоте, знал матросскую житуху и множество разных историй. Последним кораблем, на котором служил Федотыч, была «Аврора». Федотыч с гордостью говорил нам, что когда крейсер сделал свой исторический залп, он был на палубе. Музей он любил всей душой и чувствовал себя среди судов, старинных пушек и знамен, как на корабле. Много интересного услышали мы с Вовкой от Федотыча. Василия Федотовича Приданова, моего первого морского наставника. «Русские-то моряки, ребята, самые лучшие», – рассказывал Федотыч. «Против нашего матроса ни одна нация не устоит. Храбрости и смекалки у него много. Вот Новик», – показал он настоящую под стеклянным колпаком модель эсминца. «В германскую войну это было. Ход имел он огромный. Ну, спустили его со стапелей. На испытаниях показал такую скорость, что нигде таких быстрых судов не было. Командир был там молодой, лихой моряк. Решил попугать гермашек. И вот на полном ходу ворвался он в Кильскую бухту. А там минное заграждение». «И как же, подорвался?» Замирая, в один голос прошептали мы с Вовкой. «В том-то и дело, что нет. Рассчитал, что при такой скорости хода мины должны рваться за кормой. Так оно и вышло. Летит он по бухте, жарит изо всех орудий по берегу. А мины за кормой – бах, бах, бах! А вреда-то и не приносят. Ну, у гермашек паника, конечно. Полетели тут телеграммы. Русский флот в Кильской бухте, спасай Киль!» и тому подобное. А Новик развернулся и ходу в родную Балтику, только его и видели. Так-то? Вот это здорово, молодец. Василий Федотович, а что, наградили командира? Нет, орлы, не наградили. Кажется, судили. Морской-то министр из германцев был, и ему это дело очень не понравилось. Как из германцев? Да так. При царе на ответственных постах германцев много сидело. Кругом измена была. Мы смотрим на модель Новика и видим его несущимся по водам Кильской бухты. Видим высокие фонтаны воды, поднимающиеся за кормой от рвущихся мин. Слышим залпы его орудий. А как она сделана, эта модель? Якоря как настоящие. И брашпиль, и кнехты, и шлюпки. И даже блоки как настоящие. С маленькими вращающимися шкивами. Вот бы поставить дома такую модель. «Василий Федотыч, такие модели продаются?» – спрашиваю я. «Таких моделей не купишь. Их строят мастера, по заказу. Работа-то, работа какая! Это понимать надо!» – восхищается Федотыч. «Но мысль иметь такую модель не оставляет меня. Вовка, давай мы с тобой строить модель, а?» «Да, построишь такую. 100 лет будем строить». «Ну уж и 100. За 3 года построим», – не сдаюсь я. «Нет, ребята», – говорит Федотыч. «Вам что-нибудь попроще надо строить. Ну, модель шлюпки, скажем». Федотыч терпеливо объясняет нам, как нужно ее делать. «Вот, молодцы, сначала возьмите глину и сделайте из нее корпус». «А глину где взять? Можно печную?» – спрашивает Кокин, уже заинтересованный предложением. «Можно и печную. Ну вот, шаблон корпуса готов. Шпангоуты сделайте из старой лыжной бамбуковой палки. Расщепите ее на тонкие прутики, нагрейте над огнем и гните по глиняному корпусу. Также и стрингера. Из тоненькой дощечки вырежьте ножом штевни, киль и привальный брус. Потом соедините все это столярным клеем, ясно?» «Ясно, Василий Федотыч. Если плохо будет держать, то подкрепите нитками. Это будет набор. Обшивку из плотной бумаги наклеивайте на набор. Потом покрасьте вашу шлюпку масляной краской 2 раза, ясно?» «А будет похожа она на настоящую?» «Будет». «Уключены как же сделать?» «Уключены из проволоки согните. Медленно бродим по залам. Уходить не хочется». «Василий Федотович, а кто главнее на корабле, командир или штурман?» Спрашиваю я, прочитав под каким-то портретом надпись «Штурман Маточкин». «Командир». «Но штурман – это великое дело. Он ведет корабль, определяет местоположение по солнцу, по звездам. Всегда знает, в какой точке корабль находится. А командир? Он разве не знает?» «Командир все знает. Ну а штурман вычисления ведет. Штурмана у нас – сила. Вот в 1906 году случай какой был. Задумал президент французский к нам в гости приехать. С эскадрой французских кораблей. Сам на головном крейсере, конечно. Как зашли они в Балтику, посылают ему навстречу лоцмана. Из военных штурманов. Пересел тот с нашего корабля на их. Ладно, идут. Наступила ночь. Погода пасмурная. Вдруг на несколько минут неожиданно прояснилось. Лоцман наш подхватил какую-то звезду, да и определил место судна. Видит, вся эскадра идет на камни. Курс у французов проложен неверно. А эскадра со скоростью 17 узлов дует. Как раз через час-другой все на камнях будут. Ну что делать? Говорит наш лоцман французскому вахтенному офицеру. Дескать, мусью, у вас курс неправильный, и скоро на камнях будете. Тот в обиду. Как так? Стали они ругаться. Лоцман свое, а француз свое. А время-то идет. Ну, наконец, лоцман не выдержал, да как закричит. Пиши в журнал, что я предупреждал об опасности, и командира немедленно зови, а то уйду с мостика. Делать нечего, вышел командир. А через полчаса открылась по левому борту веха. Застопорили машины, отдали якоря, ждут. Утром видят французы, у самых камней стоят. Вышел президент на палубу и самый высокий орден нашему лоцману дал. Так наш штурман всю французскую эскадру спас. Рассказывал Федотыч нам и про свою флотскую жизнь. Учитесь, молодцы, вам теперь все дано. До чего хотите, доучитесь. А вот я хотел, да не мог. Не давали развернуться нашему брату. Полжизни неграмотным прожил. Раньше-то ведь как было? Помню, вот плавал на смелом. Получил я письмо из деревни. Пишет жена. Василий Федотыч, кланяюсь тебе низко. Бога ради, вышли денег. Надо одежонку себе и детям справить. Ну, у меня было скоплено на черный день несколько рублей. Решил послать. Грамоты тогда не знал, поэтому я обратился к писарю одному судовому. Тезка мой, Васька Харьков. Пошли, говорю, деньги, будь друг. С моим удовольствием, Вася, все сделаю, давай адрес. Дал я ему адрес и деньги. На следующий день Харьков говорит. Выполнено, Вася, не беспокойся. Квитанцию мне у него неловко спрашивать было, унтер все же. Только через месяц приходит еще одно письмо от жены. Сердится, что денег не выслал. Я к Харькову. Поймал его на палубе, схватил за грудки и давай трясти. Куда мои деньги девал? Говори такой-сякой немазанный. Давай квитанцию. Отстань, дьявол, какую квитанцию? Не видел я твоих денег. Ты что, спятил? Не видел? Кричу. И только хотел ему всыпать, как тут старший офицер появился. Буянишь, Приданов? Не знаешь порядка? На старшего руку поднял. 10 суток карцера. Ваше благородие, он мои деньги. Разговариваешь? Еще 5. Кругом. Ну что будешь делать? Пошел. Отсидел. После этого случая стал грамоте учиться. Мы любили Федотыча. Любили со всей преданностью молодости. Даже мама знала Федотыча. Федотыч рассказал, Федотыч видел, Федотыч одобрил. Только и слышала она после наших посещений музея. Ей тоже понравился Федотыч, ведь он учил нас только хорошему. Сегодня Федотыч явно не в духе. Делайте поворот все вдруг на 180 градусов. Музей закрыт. Ясно? Почему закрыт? На ремонт. 2 месяца будет закрыт. Видишь, что понаделали? Федотыч показывает рукой на лестницу. Действительно, там в беспорядке стояли вытащенные из залов модели, картины в золоченых рамах и горы каких-то ящиков. Так вот, молодцы, приходите через 2 месяца, будет все в порядке. Утешает нас сторож, видя, как мы огорчены. До свидания, Василий Федотыч. Обязательно навестим. Выходим на улицу. Пойдем, Гошка, на Неву, там корабли посмотрим, предлагает Кокин. Пошли. Заворачиваем за угол и вдоль Александровского сада идем к Неве. Против памятника Петру Первому я останавливаюсь. Вовка, вот Петр молодец был. Он всех мальчиков на корабли брал. В морские школы насильно посылал. Помнишь, Аполлинаша рассказывала? И маленьких посылал. Маленьких не посылал, а нашего возраста посылал. Выходим на Неву. Река еще покрыта льдом, но он уже слабый, пористый и местами черный. Протоптанная на ту сторону дорожка залита водой. Здесь уже никто не ходит, опасно. Переходим мост и оказываемся на Васильевском острове. Это солнечная сторона. Свежий ветерок дует с моря, но здесь он кажется теплее. У стенки набережной стоят суда, какие-то баркасы и катера, 2 ободранные серые шхуны, Краб и Марс, накренившиеся колесные пароходы и маленький старый транспорт «Правда». Они стоят здесь всю зиму, и мы уже знаем их. И какую необъяснимую притягивающую силу имеют они. Мы готовы смотреть на эти суда часами. Но что это? Впереди высится громадный черный корпус незнакомого судна. «Бежим!» – Командую я, и мы летим по набережной. Напротив 18-й линии стоит судно, какого мы еще никогда не видали. Черный высокий корпус, такой высокий, что надо задирать голову, чтобы посмотреть на палубу. Белые надстройки в два ряда, много спасательных шлюпок. С левого борта спущен длинный парадный трап. Высокая труба с широкой красной полосой. На носу большими буквами написано «Трансбалт». На флагштоке красный флаг. «Вот это да! Громадина какая! Посмотреть бы его внутри!» — восклицает Вовка. «Не пустят, наверное. Это ведь настоящий пароход, океанский. Плавает по всему свету. Видишь, сколько шлюпок?» — объясняю я с видом знатока. «Спасательные». «А это не пассажирский?» «Ну, сказал тоже. Стрел-то сколько?» Федотыч говорил, что на пассажирских стрел не бывает. Вот бы поплавать на таком. Наняться матросом и уйти в рейс. Вдруг волна фантазии подхватывает меня. «Слушай, Вовка, а что, если я попробую наняться на этот пароход?» «Кто ж тебя возьмет? А школа? А мама? Ты ведь не матрос еще!» Скептически замечает Кокин. «Кем угодно наймусь. Мама отпустит. А в школу вернусь. Поплаваю и вернусь». «Не пустит тебя мать, и не думай». «Вот поспорим, что пустит. Я ей все объясню». «Не пустит». «Ну давай поспорим. Что, слабо? Давай». Кокин сбрасывает рукавицу и сует мне руку. «Отступать поздно. Спорим». Своей левой рукой Кокин разнимает. «Только смотри, не зажиль», — заключает Вовка. А картины, одна заманчивее другой, уже проносятся в моей голове. Вот трансбалт уходит в море. Я стою на баке, а Кокин с набережной машет мне рукой. «Довольно мечтать. Я думаю, надо узнать, набирают ли на трансбалт матросов», — приступаю я к выполнению намеченного плана. «Пойдешь на пароход?» — восхищенно спрашивает Кокин. «На пароход идти страшно». «Нет, не пойду. Лучше подождем, когда кто-нибудь выйдет оттуда. Тогда и спросим». Вовка разочарован. «А может быть, никто и не выйдет. Так и будем стоять, как дураки, до вечера». «Выйдет. Обязательно выйдет». Проходит полчаса. На палубе парохода видны люди, но по трапу, как назло, никто не спускается. Солнце скрылось за облаками, стало холодно. Ветер подул сильнее. Носы наши покраснели. И под ними появилась предательская мокрота. «Вот что, Гошка, пошли домой. Ничего у тебя не выйдет. Я замерз», — не выдерживает Кокин. «Но мне трудно расстаться с мечтой». «Еще немножко постоим, Вова, умоляю я. Сейчас, наверное, кто-нибудь сойдет». «Ну ладно, еще 10 минут подождем». Наконец мы видим, как на площадке трапа появляется человек и, держась за поручни, быстро сбегает вниз. Он в черном бушлате, с блестящими медными пуговицами, в широком клёше и кепке. Настоящий моряк. Ну, была не была. Вовка выжидательно смотрит на меня. Трусить нельзя. Набираю смелости, иду к трапу. И когда моряк сходит на набережную, спрашиваю. «Дяденька, можно вас спросить? Скажите, вам матросы нужны?» «Матросы? Нужны. А что тебе?» «Да хочу к вам, на трансбалт поступить. Примут меня? Как вы думаете?» «Тебя?» Матрос оглядывает меня с ног до головы и широко улыбается. «Примут. Ты только нос утри, а то некрасиво матросу с таким носом». Шутка меня ободряет. «Нет, дяденька, я ведь серьезно, а вы смеетесь. Я все умею делать». «Я серьезно. Обязательно тебя возьмут». «А у кого спросить?» «У капитана, конечно». «Когда же его можно увидеть?» «Капитана сегодня нет на судне. Ты приходи в понедельник, понял?» «Понял. Спасибо, дяденька. До свидания». Матрос прощается со мной и переходит улицу. Я еще не в силах осознать свое счастье. В понедельник я уже буду настоящим моряком. «Ну, Кокин?» Наконец, придя в себя, торжественно говорю я. «Слышал? Все, в понедельник, последний раз в школу». Кокин, пораженный моей смелостью, молчит. Ему завидно. И тоже хочется идти на трансбалт, но он не решается. Наконец, Вовка выдавливает. «Еще, может быть, мать тебя не пустит». Это его последняя надежда. Я не отвечаю и тоже думаю о том, как отнесется к моему решению мама. Мы идем молча. Каждый занят своими мыслями. К дому подходим, когда начинает смеркаться. «Пока, Вовка!» – протягиваю я руку. «Пока, Гошка!» «Значит, в понедельник в школу зайдешь попрощаться?» «Зайду обязательно». Я вижу, как его фигурка скрывается за углом Лермонтовского. Да, жалко. Был у меня товарищ, но вот приходится расставаться. Вдвоем-то лучше было бы на трансбалте. Дел остается много. Футбольную команду хотели создать. Не удастся теперь отквитать голы 71-й школе. Они нам здорово набили прошлым летом. Придется отложить. Маму покидать все же тяжело. Вероятно, она разрыдается, когда услышит эту новость. Особенно, когда будем прощаться. Надо попросить ее, чтобы она не приходила на набережную провожать меня. Чего доброго, тогда я сам разревусь. Скажут, ну и матроса взяли. Нет, этого допускать нельзя. Вхожу в квартиру. Мама уже дома. Сидит за столом и что-то пишет. С чего бы начать разговор, чтобы она сразу не испугалась? Начну, пожалуй, с хозяйственных дел. «Мамочка», — говорю я, — «ты извини, что я печку сегодня не затопил». «Не успел. В музей с Вовкой ходили». «Ничего, я ее сама вытопила», — отвечает мать, не поднимая глаз от работы. «Ну что, интересно в музее было? Что Федотыч рассказывал нового? Есть, наверное, хочешь?» «Возьми, там, в алюминиевой сковородке, картошка жареная». Музей закрылся на ремонт, мы по Неве гуляли. Наступает молчание. Мама продолжает писать. Я набираюсь мужества и дрожащим от волнения голосом говорю. «Мама, мне нужно с тобой серьезно поговорить». «Что-нибудь случилось, родной?» Смотрит на меня мама, улавливая в моем голосе какие-то необычные нотки. «Нет, ничего не случилось. Ты не расстраивайся, все в порядке. Только в понедельник я ухожу работать на корабль», выпаливаю я. «Куда? На какой корабль? Что это ты еще придумал?» «Нет, нет, мамочка, не придумал. Это правда». «Не волнуйся, расскажи все по порядку». Когда я заканчиваю свой рассказ о том, что произошло сегодня у борта Трансбалта, и жду, что вот сейчас мама заплачет, в карих умных маминых глазах загораются искорки ласкового юмора, но лицо ее серьезно. «Гоша, а тебе не кажется, что тебя могут не принять на этот пароход? Ведь мало ли кто что скажет. Во-первых, я думаю, что в матросы берут взрослых, а не мальчиков». «Нет, мама, ведь есть еще юнги», Федотыч рассказывал. «И потом, этот же моряк с Трансбалта видел меня, сказал, что обязательно примут, у них уже такие есть», сочиняю я для большей убедительности. «Ну хорошо, допустим, что тебя возьмут, а как же школы? Или ты так и думаешь остаться матросом на всю жизнь?» «Я, мамочка, недолго поплаваю, год-два, не больше, а потом вернусь в школу. Отпусти меня, пожалуйста, я не могу жить без моря». «Видишь, Гоша, если ты окончательно решил плавать, то иди, я тебя не задерживаю». Я поражен спокойствием, с каким мама произносит эти слова. Ведь она отпускает своего сына навстречу опасностям. Мне даже немного неприятно, что мама не всплакнула. Хотя бы немножечко. «Но я считаю все же», — продолжает мама, — «что ты идешь по неправильному пути. Тебе 12 лет, жизнь вся еще впереди. Сначала надо кончить школу, хотя бы 7 классов, а потом уже выбирать себе профессию. Когда ты станешь больше, кругозор у тебя будет шире. Может быть, к тому времени ты захочешь стать не моряком, а кем-нибудь другим. Подумай об этом, мальчик». «Нет, мамочка, я никогда не изменю своего решения». «Смотри. Не могу сказать, чтобы я была очень рада этому. Что ж делать? Попробуй, поживи самостоятельно». Серьезно заканчивает мама и принимается за свою прерванную работу. «Только ты всего. Ни слез, ни уговоров остаться дома, ни приказания бросить всю затею. Бедная мама. Она, наверное, не представляет, в какую жизнь уходит ее сын. Штормы, ураганы». Я иду в кухню, разогреваю себе на примусе картошку и роняю слезу. Мне становится жаль себя. Подумать только. Завтра я буду в последний раз обедать дома. Эх, жизнь матросская. Ночью я сплю неспокойно. Мне снится большой корабль. Я стою на мостике и отдаю какие-то приказания. Но голоса моего не слышно. Откуда-то появляется Федотыч с мамой. Они указывают на меня пальцами и смеются. Мне хочется им объяснить что-то, но вдруг все исчезает. В понедельник я встаю очень рано, даже раньше, чем мама. Последний день дома. Тихонько выдвигаю ящик комода и достаю свою флотскую форменку и черные выходные брюки. На пароход нужно прийти в полной форме. Может быть, капитан предложит мне раздеться. До зеркального блеска чищу свои ботинки. Скоро встает и мама. Я с грустью смотрю на нее, а она ничего, держится бодро. Не подает виду, что страдает. Как ни в чем не бывало, готовит чай, режет хлеб, шутит. Когда мы прощаемся с ней на углу 10-й роты, она идет налево, а я прямо. Мама спрашивает. «Надеюсь, ты еще придешь домой сегодня?» «Конечно, мамочка, обязательно приду. Мне же вещи взять нужно». При упоминании о вещах какой-то комок подступает к моему горлу. В школе все по-прежнему. Даже тетя Поля, нянечка с вешалки, так же, как всегда, ворчит на меня за то, что не вытер ноги о половик. Эх, если бы она знала. В классе пустовато, я пришел рано. Кокина еще нет. Несколько девочек шепчутся в углу. Барыкин, Житков и Музиль решают на доске задачу. На меня никто не обращает внимания. Что, если им сейчас рассказать? Не поверят. Лучше подождать до конца уроков. Тогда можно будет не торопясь все рассказать ребятам. Я молча сажусь за парту и углубляюсь в учебник географии. Наконец приходит Кокин. Я делаю ему знак молчать. Он, понимающе, кивает головой. «Ну что, Гошка, мама отпустила?» Шепчет он, усаживаясь со мной. «Отпустила. Ты пока молчи, потом скажем». «Врешь. Неужели отпустила? Вот увидишь. Зачем я тебе врать буду?» Бесконечно долго тянутся уроки. Я ничего не слушаю. Хорошо, что меня сегодня не вызывают. Все мысли заняты Трансбалтом. Думаю о том, как лучше обратиться к капитану, дяденька или товарищ капитан. И что сказать? Вот так, пожалуй, будет хорошо. «Товарищ капитан, я слышал, что вам нужны матросы. Я люблю море. Возьмите меня. Родители меня отпустили». Скажу что-нибудь в этом роде. Наконец кончается последний урок. Все собирают книги. Я выхожу на середину класса. «Ребята, до свидания. Мы не скоро увидимся». Объявляю я и жду, какое впечатление произведет мое сообщение. Пока слабое. Только Саша Михалев спрашивает. «Что, уезжаешь куда?» «Нет, не уезжаю, а плавать ухожу на пароходе матросом». «Матросом? На пароходе? Врешь!» Недоверчиво смотрят на меня Михалев. Теперь нас обступают ребята. «Это ты, может быть, врешь? Вот спроси Кокина, он знает». «Правда это, ребята», подтверждает Вовка. «В субботу сам слышал, как его один моряк приглашал работать на Трансбалт». «А как же дома? Отпустили тебя?» «Отпускают. Я ведь без моря жить не могу». «Странно, как это ты 12 лет прожил?» Язвит вечный задирал и Журкин. «Фасонишь?» «Ничего не фасоню. Слушай вот». И я важно, со всеми подробностями, рассказываю о том, что произошло со мной в субботу на набережной. Ребята слушают, затаив дыхание. «Счастливый», – вздыхает Галочка Тузова, когда я кончаю свой рассказ. «Во всех-то ты странах побываешь». Да может, тебе и не возьмут еще. Тоже мне матрос», – не унимается Журкин. «Много ты понимаешь, не возьмут. И вообще, чего ты пристал? По шее захотел?» – сержусь я. «Мальчики, мальчики, оставьте, не ссорьтесь. Такой день. Надолго ведь расстаетесь», — успокаивает нас Катя Ярочкина. «А чего он фасонит?» «А ты не приставай». «Ну ладно, ребята, до свидания, не забывайте. Мне надо идти, а то опоздаю». Я прощаюсь со всеми, и мы шумно сбегаем с лестницы. С Вовкой у меня особый разговор. Как обычно, мы доходим до восьмой роты и останавливаемся. «Вова, может быть, ты тоже в матросы пойдешь? Примут, наверное, и двоих», — с надеждой говорю я. «Примут-то примут, да батька не отпустят. Я ему уже об этом намекал. Я тебе рассказывал. Он сказал, что драть тебя некому. Не пустят. А тайком я не хочу». «Тайком, конечно, нельзя. Ну, Вовка, прощай. Пиши. Зайдешь к моей маме, возьми мои альбомы с марками и маленькие шахматы. Отдаю их тебе на память». Вовка молчит. Его не радуют мои подарки. Товарищи расстаются. Увидятся ли? «Прощай, Гошка. Прощай, Вовка». Мы быстро расходимся в разные стороны. Пройдя несколько шагов, я оборачиваюсь и машу рукой. Вовка стоит и смотрит мне вслед. Пока я иду на набережную к Трансбалту, мысли о маме и школе не дают мне покоя. Нехорошо получилось, думаю я. Мама остается одна, ей будет очень скучно жить. Кто теперь сварит ей обед, когда она устала и придет из школы? Придется ей дрова колоть самой. Я останавливаюсь у моста. На той стороне виден Трансбалт. Еще не поздно вернуться обратно. Нет, это невозможно. Я решительно двигаюсь дальше. Всем нахвастался, попрощался. А маме буду часто писать, деньги посылать. Может быть, Трансбалт и не так скоро уйдет в рейс. Книги с собой возьму на пароход, чтобы не отстать от ребят. Не возвращаться же мне через 2 года снова в 5-й класс. Плохо, что с Аполлинашей не попрощался. По мосту, разбрызгивая подтаявший снег, быстро едет мальчишка на финских санях. Я снисходительно смотрю на него. Это уже пройденный для меня этап. Кому кататься, а кому и в плавание идти. Мама такой молодец, отпустила меня плавать. Поняла, что море для меня все. Дохожу до Трансбалта. Поднимаюсь по трапу и вдруг слышу откуда-то сверху. «Эй, молодец, слезай вниз, нельзя на пароход заходить!» Это кричит мне вахтенный, перегнувшись через фальшборт. «Мне капитана нужно!» «Чего? Капитана? Зачем он тебе?» Я уже добрался до главной палубы. «По личному делу!» – смело отвечаю я. «Ишь, какой деловой!» – смеется вахтенный и открывает дверь в белую надстройку. «Марья Гавриловна!» – кричит он. «Тут пацан какой-то к Михаилу Константиновичу пришел. Проводи его!» В дверях появляется толстая женщина с белой наколкой на волосах и в белом кружевном переднике. «Ну пойдем, мальчик!» И мы входим внутрь судна. Длинный, залитый электрическим светом коридор. С одной стороны гладкая и белая, как фарфор, стена, с другой множество дверей. На каждой табличка. Я успеваю прочитать. Старший механик, второй механик. Потом мы поднимаемся по трапу наверх. Опять коридор, опять наверх. Везде двери, двери. Наконец женщина останавливается перед красивой полированной дверью с медной блестящей ручкой. «Вот здесь, капитан, постучи», — говорит она и уходит. Я остаюсь один. Волнение охватывает меня. Наконец решаюсь и тихонько стучу в дверь. Никакого ответа. Я перевожу дыхание и стучу сильнее. «Войдите!» — слышу я приглушенный голос и открываю дверь. Первое, что бросается мне в глаза — большая клетка. Там в кольце раскачивается разноцветный попугай. Потом я замечаю на полу мягкий ковер, большой письменный стол и пустое деревянное кресло перед ним. Капитана я увидел спустя несколько секунд. Он стоял в углу своей большой каюты и в упор смотрел на меня острыми, черными, слегка прищуренными глазами. У него темное от загара морщинистое лицо. Седая, расчесанная на две стороны борода, закрывает грудь. На рукавах блестят золотые нашивки. «Чем могу служить, молодой человек?» – говорит он. Внезапно я вижу себя в зеркале. Передо мной стоит худенький невысокий мальчик в ярко начищенных ботинках и в сером неуклюжем ватном пальто. Это все терпимо, но шапка... Бантик развязался, и теплые уши висят, как у породистой охотничьей собаки. Это обстоятельство окончательно смущает меня. Вид явно не морской. «Так в чем же все-таки дело?» – спрашивает капитан и делает шаг по направлению ко мне. Все заготовленные заранее фразы вылетают из моей головы. «Товарищ капитан, возьмите меня к себе на пароход, хоть кем-нибудь. Мне сказали, что вам матросы нужны», – прошу я умоляющим голосом. Вероятно, капитан не ожидал такой просьбы. Он зажимает бороду в кулак, оглядывает меня с ног до головы и садится в кресло. «Ах, вот что! В таком случае прошу раздеваться!» «Ага, я так и знал», — мелькает у меня. В первую очередь я стягиваю себя злополучную шапку, потом снимаю пальто и стою, не зная, куда их деть. «Клади вот сюда», — указывает хозяин на кожаный диван, привинченный к стене. «Давай познакомимся. Логачев Михаил Константинович, капитан Трансбалта», — и протягивает мне руку. «Микешин Гоша», — смущенно представляюсь я. «Очень приятно. Теперь садись и поговорим». Сажусь на стол против Михаила Константиновича. На столе я замечаю фотографию курносого светлоголового мальчика. Капитан ловит мой взгляд и объясняет. «Внук, Иван Логачев, твоего возраста». «Итак, Гоша, придется тебя огорчить. Набор матросов у меня уже закончился, это первое. Потом, должен тебе честно признаться, ты молод для этой должности». Капитан закуривает. Я сижу и смотрю на ковер. Значит, не берут. Мечта рушится. «Возьмите, товарищ капитан, очень прошу, возьмите». Слезы навертываются на мои глаза. Наверное, капитан Логачев почувствовал мое неподдельное горе. Он подходит ко мне и кладет руку на плечо. «Не могу, Гоша. Честное слово, не могу. Мало ты еще. Матросам не так легко быть. Надо много знать. Нужно быть сильным. Тяжелая работа». «Михаил Константинович, ну юнга и возьмите. Ведь юнги маленькие». «Юнг нет на торговых судах, Гоша». «Тогда матросам. Я сильный», — твержу я. «Хорошо. Сейчас сам увидишь, что я прав. Идем». Капитан открывает скрытую портьерой дверь. Мы поднимаемся на несколько ступенек вверх по деревянному витому трапу и оказываемся в какой-то каюте. Справа стоит огромный высокий стол. Посреди колонка со штурвалом и компас под сияющим медным колпаком. Машины и телеграф. Все это я видел в морском музее. По передней стенке тянутся медные трубки. На стенах часы, барометр, таблицы, сочетание флагов. С подволока спускается какой-то моток веревок с крылатой металлической сигарой. И еще много предметов мне неизвестных. Я не видел их даже в морском музее. «Это штурманская и рулевая рубка. Попробуй, поверни штурвал, Гоша», — указывает капитан на рогатое колесо. Я изо всех сил нажимаю на рог, но штурвал не двигается с места. В то время я еще не знал, что для этого требуется сила пары. «Вот видишь, это матросская работа. А компас ты знаешь? Нет? Судно в море ведут по компасу тоже матросы. А это что?» Михаил Константинович подводит меня к свинцовой гире с линем, стоящей в углу. «Не знаю. Это лот. Прибор для измерения глубины. Его раскручивают и бросают в воду. Длина линии показывает, какая глубина. А ну-ка, подними его». Натуживаюсь и еле отрываю гирю от пола. «Теперь посмотри, как работают матросы». Мы подходим к окну. На палубе матросы задраивают люки. Подвое они накрывают их тяжелыми деревянными лючинами. Лючин очень много. «Ну скажи, мог бы ты подменить одного из них? Только честно», — спрашивает Михаил Константинович. Я молчу. «Ладно, пойдем ко мне. Согласен, что я прав?» «Согласен», — шепчу я. В каюте снова садимся. Капитан в кресло, я на стул. «Грести умеешь?» «Так, немного». «Хорошо, надо уметь. А плавать?» Я мотаю головой. «Матрос все это должен уметь. Но вообще ты молодец, что решил стать моряком. Учись хорошо, Гоша, набирайся сил. Выучись грести и плавать. Выучи сигнализацию, компас, разбивку лота. Кончишь школу? Приходи, возьму тебя матросом. А теперь беги домой. Дорогу-то к трапу найдешь?» Я медленно одеваюсь. Мне так не хочется уходить. «Да постой-ка». Капитан открывает стол, достает оттуда крошечного белого слоника и подает его мне. «Возьми на память. Из Сингапура привез». «До свидания, Михаил Константинович. Я все сделаю, как вы сказали. Спасибо большое». Благодарю я и выбегаю из каюты. «Прощай, Трансбалт. Меня не взяли». Уже более получаса я стою неподвижно у окна нашей комнаты и невидящими глазами смотрю на улицу. Мне мучительно стыдно. И кажется, что нет выхода из этого глупого положения. Как я покажусь теперь в школе? Нахвастался всем, нафасонил, а теперь на тебе, снова вернулся в класс. Ведь меня же засмеют. А Колька Журкин, этот прилипало, он мне не даст покоя. Будет, наверное, дразниться. «Эй, ты, матрос с разбитого корабля!» Нет, это невыносимо. Надо уходить в другую школу. Лучше расстаться со своими ребятами, чем выносить такой позор. Эх, жаль, что Михаил Константинович не взял меня. Входит мама. Я не оборачиваюсь, мне стыдно. Я чувствую, что предательские уши выдают меня. Они красные, как кумач. Мама подходит ко мне и ласково обнимает за плечи. Ну, как дела, Гоша? Что на Трансбалте? Меня не взяли, мамочка. Это тот пошутил. Я так и думала. Но мне не хотелось разочаровывать тебя. Ты должен был сам убедиться в том, что тебе еще рано плавать. Это ничего. Ты еще будешь моряком. Будешь плавать. Надо немножко подрасти. Осталось совсем недолго ждать. Время пролетит очень быстро. Ведь тоже говорил и капитан Логачев. Давай, Гоша, лучше чай пить, улыбается мама. Я сегодня белую булку купила. Зачем я подробно рассказываю ей, как меня принял капитан, и показываю белого слоника. Говорю ей о том, что хотел бы перейти в другую школу. Мама удивлена. Сбивчиво объясняю ей мотивы. Нет, Гоша, это совсем не нужно. Все твои доводы такие пустяки, о которых не стоит даже и думать. Ребята у вас хорошие, не беспокойся ни о чем. Успокаивает меня мать. Но мне все это кажется не таким простым. На следующий день, как всегда, на углу 10-й роты прощаюсь с мамой. И когда она скрывается из глаз, грустно плетусь домой. В школу я не пошел. Что-то надо предпринимать. Сходить, что ли, в 73-ю школу и узнать, можно ли перевестись. Но идти туда неловко. Начнутся расспросы. Почему, да от чего? Что это за переводы в конце года? Ведь осталось учиться всего 2 месяца. Дома стараюсь забыться. Перелистываю Станюковича, которого знаю почти наизусть. Не читается. Пробую заняться хозяйственными делами. Колю дрова и убираю комнату. Потом слоняюсь из угла в угол и бесцельно смотрю в окно. День тянется долго и скучно. Вечером приходит мама. Спрашивает, как все обошлось в школе, как приняли меня ребята. Стараюсь не смотреть ей в глаза и говорю, что все в порядке и приняли меня хорошо. Мама задает мне еще несколько вопросов. Отвечаю односложно. Разговор не клеится. Беру книгу и делаю вид, что читаю. На душе скверно. Я привык говорить маме правду, а тут приходится лгать. Что-то у меня голова болит. Я лягу. Наконец придумываю я, чтобы избежать маминых вопросов. Ложись, сынок. Жара у тебя нет? Нет, мамочка, нет. Тогда ничего, завтра поправишься. Но завтра повторяется та же история. В школу я не иду. Возвращаюсь домой и целый день брожу по комнате, как неприкаянный. В голове сумятицы. Как я буду разговаривать с мамой? Но мама приходит усталая. У нее много тетрадок, которые надо просмотреть. И ей не до разговоров. Как здоровье? Хорошо? Так сходи, Гоша, за хлебом, просит она. Народу было много, поэтому я не зашла в булочную. Я с радостью, только бы не оставаться дома, натягиваю пальто, беру сумку и выхожу на улицу. На улице хорошо. Слегка подморозило, и на тротуарах образовались длинные полоски гладкого накатанного льда. Я разбегаюсь и качусь. Раз, два, три. Мы с Вовкой любили кататься по этим дорожкам и всегда норовили сбить друг друга с ног. При мысли о Вовке мне опять делается не по себе. Какой же выход из создавшегося положения? Ничего не могу придумать. В булочной нос к носу сталкиваюсь с Аполлинарией Васильевной. Надо бы скрыться, да поздно. «Коша, что это ты в школу не ходишь?» – спрашивает меня учительница. «Да я хвораю, Аполлинария Васильевна». Лицо мое заливается краской. Аполлинаша внимательно смотрит на меня. «Хвораешь? Чем же?» «Так, просто». «Вот что, Гоша, подожди-ка. Я сейчас возьму хлеб, и ты проводишь меня немного. Надеюсь, дойдешь? Здоровье позволит?» «Позволит». Мрачно бурчу я. Она покупает хлеб, и мы выходим вместе. «Аполлинария Васильевна, давайте я понесу», – предлагаю я и беру из рук Аполлинаши сумку. «Так как же твои дела, Гоша? Я слышала, ты собираешься уходить в плавание. Правда это?» «Правда». «Ну и что же? Придется рассказать ей все. Не взяли меня. Капитан говорит, молод». «Правильно он говорит. А в школу почему же не приходишь?» «Я не знаю, что сказать. Потом решаюсь. Неудобно. Всем ребятам наговорил. В матросы иду. Смеяться будут». «Знаешь, Гоша...» Голос становится у нее задушевным и мягким. «Ведь это такой вздор. Пусть тебя постигла неудача. Неужели из-за этого надо бросать учиться? Ломать свою жизнь? Грош цена человеку, у которого такая слабенькая воля, что при первой неудаче он склоняет голову. Я тебя не считаю таким». «Правда, ведь у тебя есть воля?» «Есть, конечно». Уже облегченно соглашаюсь я. «Ребят, ты не бойся. Может быть, посмеется кто-нибудь. В этом страшного ничего нет. Ты и сам виноват. Не надо было хвастать». «Я знаю». «Да получилось как-то глупо. Я уверен был, что поступлю». «Помни, Гоша, что ты живешь в такой стране, где исполнимы все желания. Добивайся, и если ты решил стать моряком, то ты им и будешь. Это главное. А ложное самолюбие, хвастовство, зазнайство – это все нужно забыть. Надо иметь мужество признавать свои ошибки. Завтра приходи ко второму уроку. Ольга Александровна заболела. Прощай. Спасибо, что проводил». Незаметно мы дошли до ее дома. Аполлинаша входит в ворота, а я медленно возвращаюсь на заротную. «Правильно, пойду завтра в школу. Посмотрю, как отнесутся ко мне ребята, а там видно будет». В класс я вхожу сразу после звонка. Ко мне подбегает Вовка, а за ним и все ребята. «А, Гошка, здорово! Как дела?» Мне жмут руки. «Наплавался уже?» – спрашивает Коля Музиль. «Наплавался», – смущенно отвечаю я. «Гоша, ты сегодня дежурный. Твое дежурство вчера было, так завчера», – распоряжается староста класса Лёля Баканова. Подходит Журкин. «Гошка, ты 2 дня пропустил. Задачи трудные были. Я тебе их объясню. Почему же тебя не взяли?» «По молодости. Я у капитана 2 часа просидел». «Да ну! Значит, на пароходе все же был?» С завистью спрашивает Журкин. «Ой, Гошечка, ты нам все подробно расскажи. Это так интересно!» – пищит Галочка Тузова. Меня тормошат со всех сторон. «Микешин, так значит, тебя из футбольной команды не выписывать? Это вот хорошо. А то у нас правого края некому играть». «Ты машину на пароходе видел?» – кричит задней парты Барыкин. «Гошка, теперь капитан твой знакомый. Скажи, нам можно посмотреть корабль?» Мне задают столько вопросов, что я не успеваю на них отвечать. «Что же, тот тебе наврал?» «У кого спрашивали?» – напоминает Вовка разговор на набережной. «Наврал. Я его больше не видел». «Пароход-то когда уходит? Может быть, пойдем всем классом его проводить?» – предлагает кто-то. Мне становится радостно. Значит, действительно, мама и Аполлинаша правы. Никто и не думает издеваться надо мной. В класс входит Аполлинария Васильевна. Она смотрит на оживленные лица ребят и строго говорит. «Звонок уже был, по местам. Микишин расскажет вам все после уроков». Учительница чувствует, что все произошло так, как она говорила. Мы рассаживаемся. Пока Аполлинаша перелистывает журнал, я тихонько достаю из кармана белого слоника и шепчу Кокину. «Капитан подарил. Из Сингапура. Потом все расскажу». Глава вторая. Вскоре произошли события, которые изменили мою жизнь. Мы с мамой переехали с Заротной на Мойку. Там нам дали более просторную комнату, и мне пришлось перейти в другую школу, поближе к новому дому. Потерял я и своего товарища Вовку Кокина. Его отца направили на работу в какой-то крупный промышленный центр на Востоке. Наш переезд на Мойку и Вовкин отъезд из Ленинграда совпали. Комнату мы получили в 1-м этаже. Сначала это было как-то непривычно. Маме все казалось, что в окна заглядывают, но потом она привыкла. Мне же было удобно. Я прямо из окна мог вылезать на улицу. Единственное окно нашей комнаты выходило на зимнюю канавку. Вечерами по ней проплывали лодки, в которых сидели парни с гармониями. Они пели песни. Днем по канавке бегали катера, и иногда заходили военные грибные шлюпки. Если я ложился животом на подоконник и высовывал голову, то из окна видел 2 горбатых мостика и вдалеке Неву. Это были годы, когда, как грибы-поганки, быстро росли частные лавочки и рестораны, открывались шикарные магазины. Появилось новое сословие – непманы. В магазинах продавалось много вкусных и заманчивых вещей, но все было дорого, и купить этого мы не могли. Рабочие, проходя мимо лавок, плевались, неодобрительно посматривали на заплывших жиром красномордых продавцов и ворчали. «Поживите еще немного, скоро вам хвост прижмут». В дни получки мама часто задумывалась, считая деньги, и что-то черкала карандашом на бумажке. Мы мечтали пойти как-нибудь в кондитерскую и вдоль поесть пирожных, так, чтобы больше не хотелось. Но мечта пока оставалась мечтой. Трудно смотреть на вкусные вещи и не иметь возможности их попробовать. Я несколько раз спрашивал маму, когда же мы сможем все это купить. «Скоро, Гоша, очень скоро. Видишь, кооперативы уже начали открываться. Скоро все будет по государственным ценам». Но все-таки жить стало немного легче. Хлеба уже стало достаточно. Вскоре после переезда на новую квартиру я вышел как-то погулять. На Мойке против наших ворот был спуск. Здесь, у самой воды, я увидел мальчишку, который сидел на корточках и, засучив рукава, пускал на нитке грубо сделанную модель парусника. Паруса были сшиты неправильно, совсем не так, как я видел на кораблях в музее. По этой причине или от того, что вообще модель была построена плохо, парусник шел не вперед, а двигался боком. Владелец то подтягивал его к себе и поворачивал руль, то дул в паруса, но результат оставался тот же. Случайно он взглянул наверх и заметил, что я за ним наблюдаю. «Чего смотришь? Не видел, что ли?» — грубо спросил меня мальчишка. «Видел. Не пойдет твой корабль». «Подумаешь, какой матрос выискался!» — посмотрел он на мою форменку. «Паруса не так надо делать. Не у тебя ли спрашивать? Да хоть и у меня». Он вытащил свой кораблик, положил его на гранит и выпрямился. Это был коренастый, плотно скроенный мальчик лет 14. Хохолок рыжеватых волос торчал у него на голове. На лице были редкие крупные веснушки. Вздернутый нос придавал мальчишке задиристый вид. Голубые глаза сердито смотрели на меня из-под сдвинутых бровей. Штаны из чертовой кожи, белая рубашка-апаш и спортивные тапочки были сильно поношены. Мальчик поднялся выше на 2 ступеньки и тихо, но угрожающе сказал. «Хочешь, я тебе сейчас по носу дам?» Я приготовился к бою. «А ну, попробуй». Мальчишка размахнулся и сильно ударил меня в грудь. «Ах так, ты драться?» – прошипел я и бросился на обидчика. Моя позиция была выгоднее, чем у него. Я стоял наверху. Но мальчишка ловко нырнул мне под руку и отнял мое преимущество. Дрались мы с удовольствием. То отскакивали друг от друга, то с криком налетали снова. Наконец я получил удар под глаз и отступил. У моего противника из носа капала кровь прямо на белый опаш. Мы устали и тяжело дышали. «Ну что, получил? Мало тебе?» Утирая нос, спрашивал мальчишка. «А тебе мало? Хочешь, добавлю?» – не сдавался я. Битва, вероятно, возобновилась бы, но тут из ворот вышел дворник и неодобрительно посмотрел на нас. «Хватит хулиганить! Расходитесь, а то обоим по шеям накладу!» Мальчишка схватил свой парусник и, отбежав от спуска, крикнул. «Ладно, матрос, я тебя еще поймаю!» Я погрозил ему кулаком. Следующая наша встреча произошла спустя 2 дня на зимней канавке. Я ловил удочкой колюшек. Внезапно я услышал. «Что, попался?» Обернувшись, я увидел знакомого мальчишку и, бросив удочку, сжал кулаки. Но, видимо, драться ему больше не хотелось. «Ладно, не бойся, не трону», — покровительственно проговорил он. «А я не боюсь. Чего лезешь?» «Ладно. Ты что, в этот дом приехал?» «А я рядом живу. Ромка меня зовут. А тебя как?» «Гошка». «Тут еще ребята есть. Ленька Куриные Мощи и Женька Клоп. Ты плавать умеешь?» «Умею. Неважно только». «Эх ты, а еще матрос. Я вот всю зимнюю канавку до Невы проплыть могу. Хочешь, сейчас на ту сторону и обратно сплаваю?» «А ну, сплавай». Ромка разделся, нырнул в мойку, поплыл саженками. Достигнув противоположного берега, он повернул обратно. И через несколько минут вылез из воды. «Видал? Это пустяки. Вот лодка будет, тогда по всей зимней проплыву». «Разве у тебя лодка есть?» – удивился я. «Нет, лодки нет. Нанять можно на станции или попросить у ребят. У некоторых есть. Лодку тут хорошо держать, Нева рядом. Купаться можно, ездить на ту сторону, к Петропавловке. Эх, мне бы лодку. Каждый день ездил бы. Тебя научил бы так плавать, ой-ой-ой, и саженками, и брасом». Мы поговорили еще о рыбной ловле, о лодках с подвесными моторами и разошлись. Ромка был энтузиастом-водником, и в нем я почувствовал родственную душу. Так завязалась наша дружба. Вскоре я познакомился с Ленькой и Женькой. Оба они жили недалеко от меня. К Леньке очень подходило прозвище «Куриные мощи». Худой, голенастый, с яйцеобразной головой, длинным прямым носом и круглыми глазами он напоминал птицу. Женька же был толстенький, маленький и курносый. Однажды утром я услышал под окном голос Ромки. «Гошка, выходи! Скорее! Дело есть!» Я выбежал на улицу. «Колька Булочник лодку купил! Побежали смотреть!» Событие было важное. Колька Булочник, высокий рыхлый парень с жирным лицом и наглыми серыми глазами, не дружил с нами. Он был старше нас. Мы с Ромкой ненавидели его за многое. Колька помогал торговать своему отцу в булочной и всегда имел много денег. Все наши мальчишеские желания для него были выполнимы. Окончив торговлю и закрыв окна магазина большими деревянными ставнями, он выходил прогуляться перед домом или шел в кино. Модный серый пиджак, короткие и узенькие, только просунуть ноги, брючки дудочкой и остроносые, как лыжи, ботинки. В карманах всегда конфеты, сушки, пряники. Он мог даже пить лимонад, когда хотел, и тайком от отца курил. Нас он не стеснялся и всегда вынимал, закуривая пачку самых дорогих папирос «Штандарт». Мы были уверены, что он крадет деньги в то время, когда остается один в булочной. Однажды Колька появился на мойке и начал хвастать. Он говорил, что скоро они откроют вторую булочную, и отец купит ему велосипед «Дукс», что на будущий год он поступит в Петершуле, школу, где все предметы преподают на немецком языке, и где учится не такая шантропа, как мы, а дети солидных родителей. Так и сказал. «Не такая шантропа, как вы». Возмущению нашему не было границ, и мы ответили ему, что Петершуле знаем, что там учатся только гоги-мальчики и гниды империализма, вроде него. Выражение это, взятое с какого-то плаката времен Гражданской войны, нам очень нравилось. Колька платил нам такой же ненавистью. Он никогда не угощал нас, не приглашал в свою компанию, издевался над нашими играми и считал нас пацанами и шантропой. Мы никогда и ничего не покупали в Колькиной булочной, знали, что там стараются обвесить или подсунуть черствый хлеб. Но отказать себе в удовольствии посмотреть на его лодку мы не могли. Да, это была лодка, предел наших мечтаний. Она стояла против Колькиного дома, замкнутая на цепь, у большого ржавого рыма, вделанного в гранитную стенку набережной. Ярко-красная снаружи, голубая внутри, с черным блестящим днищем, она казалась нам верхом красоты и изящества. На передней банке имелось даже отверстие для мачты. На корме выведена белилами ласточка. Колька стоял у перил, в руках он держал пару голубых с красными выгнутыми лопастями весел. Наверное, собирался обновить свою покупку. «Коля, возьми прокатиться», – заискивающе попросил Ромка. Колька презрительно посмотрел на нас. «Еще чего не хватало. Много вас здесь таких». «Ну, Коля, возьми. Жалко, что ли?» «Сказал, что не возьму. И отстань. Понятно?» И он полез в лодку. «Подай-ка весла». Мы стояли и не двигались. Колька закричал. «Давай весла, кому говорю? А то никогда не прокачу». Это «никогда» решило все. «Значит, когда-нибудь мы все же покатаемся на ласточке». Мы подали ему весла. Он отпер замок, выбрал в лодку цепь, вставил оцинкованные уключины и, не торопясь, начал грести к Неве. Делал он это с шиком, блинчиками, поворачивая выгнутые лопасти и проводя ими по воде. Мы молча шли за ним по берегу, а Колька и не смотрел на нас. Когда он выехал из-под горбатого мостика на Неву, мы грустно повернули к дому. С этого дня...